Александр Карин. С атомом в сердце. Моим сыновьям. Бывают истории, которые из встречи нескольких людей могут вырасти в мировую драму или стать притчей во языцах на целые тысячелетия. Тому примеров сотни. Но мне не досуг заниматься их перечислением, так как моя развивалась столь стремительно и трагично, что уже через несколько часов могла крутнуть планету по совсем другой траектории. Итак, в чудесную предновогоднюю ночь 2012 года, лишь только я уложил багаж и занял свое место в купе «Красной стрелы», как следом вошел мой попутчик и тут же закрыл дверь на защелку. Меня это, впрочем, не насторожило, ибо я был человеком спортивным, а он пожилым и испуганным. Убедившись сквозь толстые линзы очков, что его действия не вызвали у меня паники или угрозы, старик сел напротив и, как говорится, пошел с места в галоп. «Нам всем угрожает опасность. Я ученый, и в поезде есть человек, которому нужна не только моя жизнь, но и...» Старик закашлялся, а я попытался определить в эти считанные секунды, сумасшедший он или жертва пьяных бродяг, которыми теперь кишат наши вокзалы. Был попутчик худ, сутул, одет в длинное черное пальто, фуражку с меховыми наушниками, а длинные пальцы левой руки крепко сжимали потертую ручку кожаного саквояжа. Вот он вынул белоснежный платок, вытер набежавшие от боли слезы и облегченно вздохнул. Нет, пожалуй, старик не производил впечатления психически расстроенного человека. Скорее всего, это состоятельный путешествующий чудак. Или тут мои скорые выводы прервались странным заявлением. «Молодой человек, у меня внутри колоссальный и вечный источник питания». Я не нашелся, что ответить, и отделался довольно глупой в этой ситуации фразой. «Я рад за вас». Старик пришел в ярость. Он сорвал с головы фуражку и шлепнул ее об стол. «Не смейте принимать меня за идиота». «Послушайте, это грубо, а ведь мы просто незнакомцы». «Не время оборачиваться вежливостью. Миру грозит опасность». «Допустим. Но объяснитесь, представьтесь, наконец». «Профессор Крутов». «Сергей». Он схватил мою руку, долго тряс ее, буравя при этом черными глазами из-под пучков седых бровей, и вдруг всхлипнул. «Простите, я на пределе. Выпейте воды». «Не могу». Он осклабился. На крючке клыка нижней вставной челюсти крепилась петля тонкой шелковой нити, уходящей в глотку. Я изумился. «Что это?» «У меня в желудке лежит капсула с энергией чудовищной силы». Я налил себе минералки, медленно выпил, не глядя на него, и ясно осознавая, что попал в ситуацию странную, если не сказать опасную. Мои физиономистические выводы явно были неверными. Крутов вдруг схватил меня за кисть. «Да прекратите выкрутить в голове, орел или решка! Я не сумасшедший! Неужели вам мало заверения пожилого человека?» «Все это звучит крайне странно». «Разумеется, но выслушать-то вы можете?» «Да. Отпустите мою руку, пожалуйста». «Извините». Он скользнул было своими пальцами-щупальцами к саквояжу, но потом убрал его за спину, взял со стола фуражку и начал крутить ее меховые уши. Я выпил еще пару глотков воды, откинулся на спинку сиденья и приготовился к следующей порции бреда. Мне по-прежнему не хотелось поднимать на профессора глаз. К тому же я чувствовал, что и он на меня не смотрит. Это хорошо. Надеюсь, успокоится, а то и вздремнет. Тогда можно тихо встать, пойти в ресторан или, что еще лучше, поменять сначала купе, а уж потом поужинать и хорошенько, наконец, выспаться. Не тут-то было. Чем вы занимаетесь по жизни, Сергей? Музыкант. Катаюсь по стране с небольшим оркестром. Сложная в России пошла жизнь. Выживаю. Да. А я сижу вот с миллиардом в желудке и не имею возможности вам помочь. Благодарю, но мне хватает. Неужели не хочется заниматься только творчеством и перестать думать о заработке? На сегодня это невозможно, а позже, может, уже и не смогу. Жаль. А мне вот очень повезло. Уже в 90-х многие ученые института Курчатова стали стране в тягость и их распустили. Мы с другом, как разработчики очень дорогого проекта о лабораторных ядерных взрывах, вылетели одними из первых. Он был гений, мой друг. Это не он вам теперь угрожает? Поразительно. Нет, я в вас не ошибся. Действительно так. Карл где-то в поезде. Но теперь это враг и злой на весь мир человек. А раньше? Мечтал о защите человечества и проведении атомных взрывов в собственном желудке. Вот это да. Попробовал? Пару раз. И как? Очень больно. Я, очевидно, глянул на глубокие морщины его лица с таким нескрываемым состраданием. «Сколько вы мне дадите лет?» «Около 80. В августе будет 60». «Уж извините, я в этом не очень». «Неважно». Чтобы сменить тему, я задал ему вопрос. «Так ваша история о гении и злодействе?» «Да». Он задумался, тяжело вздохнул и снова закрутил фуражке уши. Надо сказать, меня поразил полет его фантазии. Беляев, Брэдбери и Жюль Верн явно были его любимыми авторами. Крутов вдруг улыбнулся. «Да, ясно, у бедняги действительно психика очень расшатана. То горе, то радость». «Мы, Сергей, вместе учились с Карлом. В один день поженились на забавных, симпатичных подружках, Аннушках. И всю жизнь не знали, как исправить одну, мягко говоря, оплошность. Он любил мою жену, а я его». «Бывает же». «Да, при том, что они всегда оставались верными и любящими». «Почему вы говорите о них в прошедшем времени?» «Аннушки остались в Канаде». Он снова нахмурился и замолчал. «Так-так, история профессора Крутова и друга гения явно стала приобретать форму романа, жанр которого, впрочем, не поддавался точному определению. Я подумал о защите Лужина, но, пожалуй, тут о другом. Ладно, ужин подождет. Дослушаю, успокою». «Сергей, почему вы не спрашиваете, как мы оказались за границей?» «Ну, мало ли, железный занавес поднялся, и многие покатились по миру». «Вот именно, как нищие». Он отвернулся к окну и довольно долго смотрел в темноту, как в прошлое. Сухие губы его беспокойно двигались, и, казалось, он спорит с кем-то. А может, удерживает нитку с загадочной ампулой. Тут я невольно улыбнулся. Он сразу взъярился. «Это не смешно! Почитайте в круге первом Солженицына!» Он снова уставился в темное окно. «Ну, все ясно. Дедушка заядлый читатель, и не исключено, что и сам пописывает повести о былом с долей научной фантастики. Я встал. Извините, но я с утра ничего не ел, а Солженицына читал. Мне нравится только «Один день Ивана Денисовича». Все остальное довольно нудно, информативно и страшно. Он вскочил. «Как вы можете?» «Остыньте, профессор. Вы спросили, я ответил». «Не оставляйте меня одного, Сергей». «Пойдемте со мной, угощаю». «Мне нельзя. Ампула». «Выньте ее на время». «Так вы чекист». На душе моей от этого короткого слова, определяющего целую эпоху, вдруг стало тяжело, и в голове разлился знакомый с юности жар страха и беспомощной ненависти. «Успокойтесь, Крутов, перед вами сын врага народа и рядовой бесчисленной армии музыкантов». «Где сидел ваш отец?» «В Тобольске». «Интеллигентный городок». «Что?» «Там мотали срок многие интеллигентные люди». «Не смейте». «О, как я вас задел! Простите». Я с трудом взял себя в руки. «Ладно, вы меня тоже. Пойдемте посидим, выпьем и не бойтесь. Я защищу вас от любого гениального друга». «Не могу». «Ну, поужинаю в одиночестве». «Вы мне не поверили». Он широко открыл рот и, глядя вверх, стал осторожно вытягивать из желудка капсулу. Зрелище было крайне неприятным. «Остановитесь». Крутов замер, глядя на меня в упор. Потом сомкнул зубы и судорожно задвигал кадыком. Я испугался за него. «Не задохнетесь?» «Привычен. Присаживайтесь, Сережа. Совершенно забыл. У меня есть бутерброды с севрюгой». Я сел, а он вынул из саквояжа вкусно пахнущий сверток. «Заметал следы по городу и купил зачем-то. Угощайтесь». Крутов развернул бумагу в масляных пятнах. Рыба выглядела свежей, а хлеб малость заветрился. «Как-то нелогично, профессор. То вы отказываетесь от воды, а то запасаетесь калорийным пайком». «Я же говорю, бегал от Карла». «И проясните, пожалуйста, при чем здесь Солженицын?» «Сейчас идет обратная реакция. Из тюрем шарашек. Ученых выгнали в никуда. Распустили». «А что лучше?» «Все чудовищно. Потому как реакции всегда имеют последствия для людей и их родины». Я достал из сумки коньяк. «Этого можно?» «Нет. Опасно менять температурный и щелочной баланс желудка». «Вы мне по-прежнему не верите?» «Верю. А каков принцип действия вашего вечного источника энергии?» Он оживился и даже потер ладони, как перед азартной игрой. «Очень прост. Плазма, разогретая лазером до нескольких миллионов градусов, помещается в магнитное поле и раскручивается. Энергостанция готова». «И ее прототип находится сейчас в моем желудке». «Не жжет?» «Нет. Благодаря гениальной термооболочке, созданной Карлом». А как же локальные атомные взрывы? Он назвал опыты архаикой, и мы занялись капсулой. Карл действительно гений? В абсолюте. Такого алхимика еще не было на нашей земле. Его золото признавали настоящим и высокопробным даже после серьезной экспертизы. Суперсталь для капсул тоже разработал он. Кстати, и алмазы гений выращивал в горшочках, как цветы. Вы можете это представить? Нет. Карл воздействовал специальной дозой тока на воду, и она распадалась на супертвердые капли. Оставалось произвести огранку. А для этого он снова использовал ток, расписывал грани, как авторучкой. О, при желании он мог бы стать самым богатым человеком планеты, а закончил все убийством, негодяй! Крутов в бешенстве стукнул по столу кулаком. Я поднял упавший на пол стакан, бутерброд, поставил вертикально бутылку коньяка. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Чем? Ворваться в мои воспоминания и остановить злодея?» «Да, это уже кино. А если не секрет, почему он хочет отнять эту мини-станцию, и в чем тогда угроза жизни землян?» Ученый долго молчал. На лицо его вместо гнева тенью пала теперь такая тоска, что мне опять стало не по себе. «Не молчите, профессор, или я перестану задавать какие-либо вопросы». Он вдруг уронил голову на грудь и глухо зарыдал. Я совсем растерялся. Стал снова предлагать и воду, и коньяк, напрочь забыв о капсуле, о целых разделах научной фантастики, так кратко и убедительно мне изложенных, пока Крутов не успокоился и не заговорил. «Жена Карла стала жертвой его научных поисков. Несчастный случай, погибла. Тогда он пришел к нам в дом и на моих глазах убил мою. Мне лишь чудом удалось скрыться. В его безумной голове остался один виновник — Крутов. 2 года я бегаю от него по всему земному шару. И вот теперь конец. Его ничто больше не сдержит от мести мне. И вообще всему живому. Если убийца завладеет моей капсулой, он закоротит ее со своей, и невидимые нейтроны нашей атмосферы вспыхнут, как спички. Я вдруг ему поверил. Ведь этот бред оказался реальней стука колес, голода, темени за окном. Поверил и все. «Немедленно отдайте мне капсулу, профессор!» «Ни за что!» «Тогда мне придется вас оглушить и вытянуть эту дрянь из желудка». Я схватил его за грудки и замахнулся, но тут в дверь постучали. Крутов испуганно зашептал: «Это он! Конец! Конец!» Проводник громко сообщил о скором прибытии в Питер и пошел дальше по вагону. Я отпустил старика, молча снял с верхней полки футляр со скрипкой, достал из-под сиденья сумку и вышел из купе. На перроне за моей спиной снова раздался голос Крутова: «Сережа!» Затем сдавленный крик, и я обернулся. Он лежал на платформе, раскинув руки в стороны, а вокруг толпились сонные пассажиры. Я бросился к профессору. Глаза его были выпучены, изо рта текла струйка крови, а рядом валялась челюсть с отломанным крючком. Наверное, это смотрелось дико. Вместо посильной помощи упавшему старику к нему подбегает музыкант, широко раскрывает ему рот и заглядывает вовнутрь. Вдруг кто-то грубо толкнул меня. Я пал на колени, судорожно вздохнул спаленный автомобилями воздух и с ужасом ощутил явный недостаток нейтронов в атмосфере. Меня подхватили под руки бровастый проводник с милиционером, сопровождающим поезд, и втащили в вагон. «Это еще не Питер, товарищ пассажир. Куда вы кинулись?» «Так объявили же. Ну, мало ли». Служебку они заперли на ключ. Я попытался вырваться, сломав дверь, но она не поддалась. К тому же работники железки вскоре вернулись с моими вещами. Я было бросился излагать рыжему, окутанному винным перегаром сержантику о грозящей миру опасности, но он строго оборвал меня. «Музыкант?» «Да». «Концерты я не те играть?» «Да». «Кто-то дед?» «Сосед по купе». «Да». Поскользнулся человек, треснулся башкой, а ты ему пасть рвать. «Никогда больше не поступай так с пострадавшими. От этого еще никому лучше не стало. Коньяк твой я, кстати, реквизировал. Пьянству бой». «На здоровье. А где старик?» «Сбежал. А ты иди отсюда, Айболит». «Куда?» «Проводник укажет». И он указал. Это было очень странное купе. Полки и стол заставлены колбочками, бумажными папками, пластмассовыми фрагментами человеческого мозга, а у окна в белом халате и колпаке сидел худенький врач. Он задумчиво гладил огромный клюв чучела попугая и что-то ласково ему нашептывал. Проводник кашлянул в кулак. Врач встрепенулся, отложил птицу и приподнял в знак приветствия колпак. «Здравствуйте. Я профессор Джамайкин. Располагайтесь, будем пить чай». Он смел под стол атрибуты профессии, которые занимали мою полку, и распорядился. «Гэр Питер, два стаканчика и пачку печенья». «Гуд, камрад». Проводник слегка поклонился и вышел. Вдруг сам по себе открылся футляр моей скрипки. Она была на месте. Врач улыбнулся. «Из сумки тоже ничего не пропало. Тут работают честные люди». «Это ваши друзья, профессор?» «Да-с, Сергей. Не одну тысячу километров проехали вместе». Я снял пальто, присел и более внимательно огляделся вокруг. Это была некая лаборатория на колесах. Из багажной сетки верхней полки на меня внимательно смотрели пустые глазницы черепа пятикантропа. «Интересное у вас купе». Джамайкин сложил под себя ноги на азиатский манер и свел глаза к переносице. «Нравится, Сергей? Я раньше в отличном московском стационаре работал, но потом понял, надо ездить по стране. Народу нужна помощь». Тут только до меня дошло, что этот странный, незнакомый человек называет меня по имени. «Профессор, откуда вы меня знаете?» «Ну, что ж тут особенного?» Джамайкин вдруг прыгнул на верхнюю полку, затем на противоположную, на секунду прилип к дверному зеркалу, поправляя колпак, и с ловкостью гиббона сиганул обратно на свое место. В зубах он держал папку. Я замер. На ней была фамилия отца. Он же перевернул пару страниц и бросил на меня пронзительный взгляд. «Так, господин музыкант, ваш папа вроде психрасстройствами не страдал». «Да я тоже. Рад за вас. Но профессиональный долг обязывает меня провести некий тест перед выпиской больного». «Я здоров». «Не сердитесь, позвольте проявить участие, раз уж мы встретились». «Откуда у вас сведения об отце?» «Так ездим, работаем, ищем интересных людей. Оф, устал сегодня. Только прилетел из Парижа и сразу в поезд». «Ну, у вас и темпы. Гражданский долг. Человечество проделало огромный путь. Я тоже. Знаете, друг, ввиду некоторых жизненных обстоятельств, лет 10 назад мой мозжечок сбился на 30%. Я стал рыдать на свадьбах и хохотать на похоронах. Вы, конечно, знаете, что где-то, когда-то упал куда-то метеорит». «Тунгусский?» «Возможно. У меня появилась теория. Ось Земли изменила свое положение. Крен. Мы все прокручиваемся по эллипсу. Вспомните мой мозжечок». 30%? «Именно. Нахожу доказательства моей теории. В мясном отделе баба говорит мужику: Гавриил, в этом месяце мы как-то прокрутились. Что будет в следующем, не знаю». Тут я понял, что попал к очередному сумасшедшему, и что надо как-то так себя повести, чтобы вместо Петербурга Джамайкин вместе с пьяным милиционером и странным гер-проводником не определили меня в дурдом. «Народ все чувствует, профессор». «Да. Сразу принимаю решение лететь в Париж. Найти сверчка Иоганна между 9-й и 11-й линией метро и спросить, как жить дальше». «Удивительно». «Рационально. Итак, в Париже на станции Пиренеи юноша-сверчок проводит меня за кусок сигары под шпалу к мудрецу Иоганну. Мы обмениваемся традиционными приветствиями. Я дарю окурок Мальборо, Иоганн в знак благодарности показывает фигу». Я опешил от такой фантазии или безумия, но снова поддакнул. «Эх, почему я всего лишь скрипач?» Он снова внимательно посмотрел на меня, полистал папку и с сожалением произнес: «Гены! О, это еще совсем не распаханная нива поэзии и психиатрии. К тому же сын врага народа всегда обречен быть в рядах вечно оппозиционной интеллигенции. Итак, Париж. Над нашими головами проносятся поезда метрополитена». Я до боли закусил губу. Джамайкин действительно много знал о моей семье. Он тут же сделал паузу. «Чем-то взволнованы, Сережа? Давайте я сделаю укольчик». «Да что вы, профессор, это нетерпение. Иоганн-то как реагировал?» «О, спокойно и мудро. Он обводил лапкой хибару и рассказывал, что прежде, давным-давно, его жилье было дуплом баобаба в Африке. И это ясно, так как стены и потолок густо исписаны древней и сверчковой клинописью. Нет слов. И не надо. Иоганн закурил, а я все пытался хоть что-нибудь прочесть. Тут сверчок закашлялся и ехидно рассмеялся. «Бесполезно, Кузьмич, взгляни на фото моих предков, разум в очах. Но даже они уже не разумели нашей грамоте». Затем сверчок снова курнул, выдохнул огромное облако дыма и нарисовал в нем сухим сучковатым пальцем накренившуюся планету. Я принял глуповатый вид. «Но вы и без него это поняли, профессор?» «Конечно! И все же, Сергей, я некоторое время разглядывал фотографии сверчков. Сплошь очкастые мудрецы. А потом задал вопрос. Так что же делать нам, землянам?» Иоганн показал на рисунок планеты, а потом построил конфигурацию из трех пальцев. Я с трудом сдержал смех. «Действительно мудрец!» «Да!» Я поблагодарил его и преподнес от всех нас окурок Кэмела. Сверчок долго и удовлетворенно стрекотал. Я смотрел на психиатра и пытался понять, безумец передо мной или хитрюга-чекист, открывший новое амплуа по проверке и издевательству над пассажирами. Ведь это же фешенебельный экспресс «Красная стрела», в конце концов. Джамайкин снова взял в руки чучело попугая и, ласково поглаживая клюв, медленно воспарил над столом, завершая рассказ. «Обратно я летел с зайцем. Необычайно интересный собеседник. Ветер свистел в его ушах, и он открывал мне секреты зимней засолки капусты, а также объяснял 5 способов безобидной кражи морковки. Трагический выстрел охотника прервал наш совместный полет. Да, народ по-прежнему любит зайцев и с уважением грызет их косточки у семейного очага. В общем, знаете, Сергей, стоит нам только собраться всем на другом краю планеты, да подпрыгнуть, как она выровняется, прекратятся войны, а также всеобщее сумасшествие. Верите? Конечно. Джамайкин хлопнулся на сиденье и радостно вскричал. Выписываюсь, Сергей, вы совершенно здоровы. Я посильно изобразил на лице уважение, пожал профессору руку и, схватив свои вещи, выбежал из купе. Вслед раздался хриплый крик попугая. На выходе меня ждал страшноватый герр Питер. «Попили чаек?» «Да». «Ну и как?» «Отлично. Абсолютно здоров». Он долго, мрачно смотрел на меня, шевеля пучками бровей, пока я не догадался, что надо заплатить за услугу, и сунул ему 100 рублей. Проводник взял деньги и указал рукой на выход. «Что ж, пройдемте в соседний вагон. Там есть свободное место». Должен сказать, что я терпел все происходящее из-за вечного страха перед милицией. И ввиду возможности нечаянного или намеренного убийства какого-нибудь обидчика. Я никогда не был трусом, просто рано понял, попаду в лапы органов, и мне зачтут все, особенно палит долг отца перед родиной. Я выживал как мог. Трудная, часто голодная жизнь закалила меня. Бесконечные драки со сверстниками за честь отца изнурили сердце, но дали волю к самосовершенствованию. Ведь я бежал из мест семейной ссылки, поменял фамилию, закончил консерваторию и успешно трудился. А тут вновь прежний страх и абсурд. В коридоре следующего вагона был полумрак. В купе же, куда мы вошли, наоборот, горели все лампочки, и маленький очкарик с прозрачными пластиковыми крыльями на спине раскладывал на столе открытые коробки с засушенными бабочками. Проводник молча положил на одну из них исписанный красными чернилами бумажный самолетик и тут же вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Ботаник развернул оригинальное послание, прочел, радостно захлопал маленькими ладошками и укоризненно глянул на меня поверх очков. «Бабушка, ну что же ты не проходишь? Это телеграмма из Африки. Слушай, уважаемый Иван Иванович Пыжиков, просим вас возглавить экспедицию по поиску исчезнувшей 200 лет назад бабочки Блэк Букамбрия. С уважением и тому подобное». Мною овладел озноб. Я стоял с багажом в руках и стучал зубами. Мозг тревожно сигналил. «Сергей, ты на грани раздвоения личности». Душа трепыхалась, как пойманная птица. «В какой поезд я сел? Что происходит?» Десятки раз я пересекал пространство Москва-Питер и никогда не попадал в такое тотальное сумасшествие. Молнией сверкнула мысль. «Ты заболел». Я закрыл глаза, тряхнул головой, но вновь передо мной сияли лампочки и возился с бабочками странный человечек. «Бежать отсюда, выпрыгнуть из вагона и добраться до нормального мира». Я повернулся, толкнул дверь. Заперто. Ботаник вскочил из-за стола. «Что с тобой, Аквилина, моя дорогая? Не простудилась ли? У меня есть отличные лекарства». «Почему нас закрыли?» «Но ты же знаешь, это депутатский вагон, и так положено». «Не мешает ботаника общественной деятельности?» «Ну что ты!» «Работа с насекомыми, путь к пониманию социальных проблем». «То есть, прикалывая бабочек иглами, вы продумываете новые законы для населения?» «Именно». Я с разворота бросил сумку на полку и сел напротив, крепко прижав скрипичный футляр к груди. Пространство купе неожиданно расширилось до размеров небольшой сцены, и я почувствовал, как становлюсь действующим лицом абсурдного спектакля, оставаясь при этом взыскательным зрителем. Страх ушел. Я приготовился подавать любые реплики. В конце концов, я музыкант, мне не привыкать выступать публично. К тому же скрипка со мной, и, если надо, могу даже сыграть. Итак, начнем. Я достал очки и нацепил их на кончик носа. Ну, чем не бабушка? «Поезжай, внучок, немедленно. Без тебя Африке конец». Внучок опять захлопал в ладоши, затем стянул с полки рюкзак и стал весело напевая укладывать в него коробки с бабочками, зубную пасту и тому подобное. Потом вдруг замер. «Нет, но это невозможно. Весь институт мучится над загадкой, почему саранча покинула Аляску и рухнула на Волжские степи, а я капитулирую в Африку». «Как переводится название бабочки?» «Блэк — черный, с английского, а букамбря — мрачный, с мордовского». «Немедленно поезжай. Я так и знал. Ты не можешь бросить Африку в беде. А мои жучки из гипопотамии? По приезде пересчитаешь. А прыжки с крыши Думы на крыльях? Я исполню. Только не это. Бери рюкзак и вылетай. Хорошо, но сначала послушай, что обо мне пишут. Я строго оборвал внучка. Сначала сними эти жуткие крылышки. На крыльях этой бабочки неандертальцы совершили первый перелет из ТЧКБ. Хорошо, читай, я сгораю от нетерпения. Он тут же снял крылья и сделал предисловие. Знай, меня вбили в книгу рекордов Гиннесса. Это не описка, ибо нашу славную фамилию Пыжика вы сократили до трех букв. Имя урезали на европейский манер до двух, а отчество упразднили вовсе. Таким образом, среди имен пожирателей автомобилей, силачей, тянущих зубами железнодорожные вагоны, появился вместо Пыжикова Ивана Ивановича Ивпыш. Напомню, бабуся, что пыш — это предмет, который вбивают в патрон после засыпания в онный необходимого количества пороха и дроби. Итак, он неожиданно сдернул с меня очки, а свои бросил на стол. «Ха, Акулина! В этих-то куда видней? Читаем далее!» Обладая наружностью совершенно заурядной, худой, чубатый и впыш, имел репутацию бескомпромиссного ученого и храброго человека. О нем рассказывали самые невероятные истории. Пыш якобы мог завязать в узел любого удава, преграждавшего тропу его научных поисков, оттягать свирепого льва за хвост, если на кисточке его подвергалась опасности экзотическая бабочка, и слыл очень убедительным ученым. Пункт А. Убедил однажды племя людоедов перейти к вегетарианству. Они, правда, закопали его в землю и несколько дней поливали голову водой, ожидая зеленых всходов. Но пыш сбежал с влюбленной в него дочерью вождя на соседний остров Сицилия. Ха-ха-ха! Я тоже хмыкнул и отнял свои очки. Он спокойно надел собственные и продолжил. Пункт Б. Жители самой верхней Амазонки поверили русскому, что, читая каменную книгу Майя при помощи словаря Даля, можно обучиться заклинаниям против скорпионов и крокодилов. С тех пор они встречают и провожают дни гимном великому Пыжу. Вуаля! Что скажешь, ба? Узнаю, внучка, но это далеко не полная палитра портрета джентльмена, философа и ученого на полотне флоры и фауны человечества. Пыш попытался было меня расцеловать, но я брезгливо оттолкнул безумца. Он насупился. «Ладно, только не расстраивайся, лечу». Он встал, надел на худые плечи рюкзак и стукнул меня по плечу с очком. «А вот и я, черный африканский таможник, в шортах цвета хаки, в берете и в рубашке с погонами. Хеллоу!» Я в ярости вскочил, схватил пыжа за грудки и приподнял над полом. «What the fuck, Russian tourist?» Он обезоруживающе улыбнулся. «Задыхаюсь, черный. Это Мазибай, Южная Африка». Я медленно отпустил его и снова сел. «Что ж, псих, играть так играть». «Yes, Мазибай. Как долетели?» «Легко». «Но все-таки 24 часа. Ха! Меня кто-нибудь встречает?» «Кому ты нужен?» «Странно. Ну и ладно. Джунгли в какую сторону, товарищ?» «Прямо. «Таможник, вы не сняли мои отпечатки пальцев». У меня мелькнула надежда, что идиот выйдет в коридор Африку, и можно будет забаррикадироваться до конца поездки. Избавившись, наконец, от кошмарных персонажей новогодней ночи, я крепко пожал ему руку. «Готово. Снял». «Не тут-то было». Пыш приник к окну и завопил. «Ну, здравствуй, Африка!» Я взревел раненым львом. Он мгновенно отреагировал. «Так, значит, юг у нас налево». Пыш сел, вынул из кармана рюкзака фонарик. «Ого! Вижу большой папоротниковый куст». Он опустил рюкзак на пол, поставил рядом сачок. «Уф! Отдохну! Либо Блэк Букамбрия окончательно исчезла, либо эта бабочка испугалась моего приезда». Надежда на его уход испарилась. Я решил еще чуток подождать и либо выкинуть Пыжа в коридор, либо выскочить самому и атаковать проводника. Старый хрыч наверняка где-то рядом. Тут артист стал поражать меня игрой воображения. Он уставился в лампу под потолком и зашептал. «Тихо, Ванька! Над кустом появилась большая светящаяся бабочка. Ах! Невиданная прежде особь! Какая тут букамбрия! Тут же чудо!» Он осторожно взял сачок. Я приготовился отбиваться. Пыш задумался. «Маловат сачок и дыряв. Что ж, будем брать голыми руками». Он начал гоняться за бабочкой по всему купе и вопить. «Я ужом буду струиться от цветка к цветку, цепким аборигеном карабкаться вниз головой по пальмам, улиткой ползти по огромным листьям папоротника, но поймаю тебя!» Удивительно, но я и сам почти увидел бабочку. Вот она села на нижний лист куста. Пыш наклонился над нею, аккуратно взял пальцами за крылья, но она выскользнула и исчезла в небе. Он вскричал. «Куда ты? Вернись, огненная кукуля!» Потом вдруг бросился на меня и вцепился пальцами в горло. «Это ты виноват, гадкий карлик!» Я стукнул его по печени и откинул на сиденье. Он, задыхаясь, зарыдал. «Больно! Полночь! Через несколько секунд смолкнут куранты Красной площади, и в России наступит Новый год, а я бездарь!» Затем, охая, Пыш достал бутылку шампанского и выбил пробку. Хлопок. Это дало новую пищу его воображению. Он уставился на меня, как на что-то гадкое, с чем необходимо все же смириться. «Сбил я тебя, шимпанзе, с ветки. Прости. Давай выпьем, предок, и помиримся». Он протянул мне бутылку. Я вспомнил, что пропустил канун Нового года и сделал глоток. Он взял емкость обратно, тоже выпил и тут же треснул меня ею по голове. Сознание помутилось от боли и ярости. Я дал идиоту прямым в челюсть, он отлетел, но тут же кинулся на меня с длинной, невесть откуда взявшейся иглой в руке. Как я его не дубасил! Пыш упрямо тыкал ею в мою грудь и вопил. «Отдай огненную кукулю, ненавистный карлик! Она спалила мои отпечатки пальцев! Как без них жить в мировом сообществе?» Боль от уколов стала невыносимой. Я нанес Пыжу очередной удар в лицо. Он сполз на пол и затих. Надеюсь, что не убил. Взяв вещи, я осторожно выглянул в коридор. Никого. Я бросился к тамбуру, но дорогу преградила женщина в черном. «Джентльмен, мне срочно нужна ваша помощь. Первым желанием было смести с пути очередное наваждение, но я сдержался и остановился. Голову незнакомки покрывала изящная шляпка, лицо — вуалетка. «С чего вы взяли, что я джентльмен? У вас в руках скрипка». «Я, возможно, только что убил человека». «Хотя вы и бурно дышите, это неправда. Вагон совершенно пуст». «Мне бы ваша уверенность. Я отдам ее и сделаю для вас все. Только помогите». «Даже поезд остановите?» «Нет, он только что набрал необходимую для моего эксперимента скорость». Мне показалось, что где-то под сердцем шевельнулся у меня сжатый комок истерического хохота, который вот-вот выскочит, и тогда... «Но ведь передо мной женщина!» Я оглушительно икнул. «Извините, вы тоже профессор?» «Доцент». «Так, посторонитесь, мне надо немедленно выйти в тамбур». Доцент развела руками в черных кружевных перчатках. «Он откроется только через 10 минут». «Неправда». «Вам говорит женщина. Вы войдете, наконец, в купе?» «Оф!» Я затравленно оглянулся по сторонам и внимательно прислушался. «Тихо. Покажите хотя бы личико». «Это неприлично». «Ах, да, я же джентльмен». «Вот именно». «Ну, что же...» «Прошу в купе». Я осторожно вошел. К счастью, интерьер его был совершенно стандартным. 2 полки, стол под скатеркой, графин с водой, 2 стакана и никаких пробирок или засушенных бабочек. «Присаживайтесь». «Благодарю». «У вас спокойно, только закройте дверь на щеколду, пожалуйста». Она выполнила мою просьбу и устроилась напротив. Возникла странная пауза. То она спешила, умоляла, а то... «На тебе». «Так, говорите, леди, поезд набрал необходимую вам скорость?» «Нам». Я резко встал, ударившись головой о верхнюю полку. «Нет уж, избавьте». Мне хватило атомных бомб в желудках профессоров, сеансов психиатров, огненных кукуль из Африки. Она удивилась. «О чем вы? Лучше представьтесь и выслушайте». «Как? Вы не знаете моего имени? Откуда?» Я снова сел. В голове зашумело от боли, и мне даже показалось, что зрение мое ухудшилось. Но, потирая то темя, то глаза, я все же продолжил беседу. «Это меняет дело. Я Сергей, музыкант. Небогатый и прочее». «Да что с вами? Успокойтесь, наконец». «Попробую. Итак, с кем имею честь?» «Меня зовут Анна». «Что? Ваша фамилия Некрутова? Мужа не зовут случайно Карлом?» «О чем вы?» В голосе ее было столько непритворного удивления, что я тут же извинился. «Пардон. Это, знаете ли, очень странный поезд». «Вы тоже?» «К счастью, вы выглядите вполне ординарной». Анна в гневе откинула с лица вуалетку. «Что?» «Я хотел сказать, пассажиркой». «О, да вы красавица, госпожа доцент. Я не выйду от вас до самого Питера». «Мы его уже проехали». «Что?» «Я лично еду в Москву 19 века». «А, понятно. Удачи». Я в отчаянии обхватил голову руками. Еще одна сумасшедшая. Что делать? Вступать и с ней в рукопашный бой, если она воспротивится моему уходу? Нет. Как-то надо поэлегантней. «Анна, Я так подвел оркестр, но она резко оборвала попытки подобного отхода. Вы со мной или нет? Как с неба или с верхней полки вдруг свалилась на меня то ли лирика, то ли оторопь. Я зачем-то достал скрипку, тоскливо осмотрел ее, будто прощаясь, и прошептал. «Эх, как бы мы сегодня сыграли с тобой, подружка!» Анна с тревогой посмотрела на часы. «Сергей, да, у нас совсем мало времени. Через час Рогожин убьет Настасью». Я тут же, как от опасности, быстро убрал скрипку в футляр. «Филипповну?» «Верно. Мне одной не справиться с купцом-ревнивцем». «Это точно». «Да очнитесь вы, наконец!» «Я слушаю, слушаю. Продолжайте». Она достала из разреза декольте флакончик и высыпала на ладони его содержимое. «Здесь две таблетки, Сережа. Вам и мне». «Я пас. Глотайте обе. Это прибавит сил, а там, глядишь, и князь Мышкин подойдет». Голос Анны зазвенел от отчаяния и ярости, столь несвойственной ей красоте и хрупкости. «Я не могла ошибиться в вас!» «Могли». «Пейте». «Не буду». «О, дедушка Шекспир, я с вами согласен. Им, женщинам, одно лишь имя — вероломство». Анна запричитала. «Сережа, я оплакивала судьбу Настасьи всю мою жизнь, изучала архивы Достоевского, высчитала и время года, и день, и час, а потом в ней работала над таблетками 10 лет. Все действует. Очнитесь, Анна, ведь это выдуманные Достоевским персонажи. Лучше в Канаду слетайте и спасите двух Аннушек. Одна погибла от несчастного случая, другая — от руки злодея Карла. Что вам его атомная бомба, когда в руках вы держите машину времени?» И снова зазвенел ее голос. «Хорошо, трус, я всех спасу сама». Она проглотила таблетку и, рыдая, выбежала в коридор. Я схватил сумку, футляр со скрипкой, но он не кстати распахнулся, да так, что мне чудом удалось подхватить мое сокровище, и, закрыв накрепко медные замочки футляра, я выбежал следом. Коридор был пуст. По какой-то необоримой инерции нашего странного диалога я закричал в пустоту вагона. «Где ты, красавица? Я согласен!» Но тишина была мне ответом. Безумная красавица исчезла. И тогда я снова бросился к тамбуру. Но у последнего купе чья-то мощная рука перехватила меня и закинула вовнутрь. Я рухнул на сиденье и закрылся футляром от возможного удара. Его не последовало. «Успокойтесь, Сергей!» Раздался щелчок, и на столе ярко вспыхнула свеча. Оранжевый ее свет на миг ослепил меня, а потом выявил фигуру маленького человека с непомерно большой головой и длинными руками. Он улыбнулся серыми узкими губами, спрятал зажигалку и положил перед собой старинный пистолет. «В вагоне остались лишь двое, Сергей. В живых имеется в виду. Вы да я. То есть самое время поговорить об искусстве. Что вы думаете о рождении шедевра?» Я молчал. Он взвел курок. «Ну хорошо, поставим вопрос иначе. Кто я?» И тут меня осенило. Это же Карл. Убийца двух Аннушек и потенциальный терминатор планеты. «Не знаю. Стоит ли сразу открывать ему карты? С другой стороны, он назвал меня по имени. Значит, ничего не значит. Другие тоже знали. Сергей, мне казалось, вы смелее. Я положил футляр на сиденье и задвинул под стол сумку. Да пошел он. Каждый из пассажиров этого дурдома на колесах так или иначе угрожал мне. Спокойствие, Сергей. Уберите вашу инкрустированную пушку, Карл. Браво! А что вы чувствуете при встрече с шедевром, музыкальным, например? Сожаление. Бездарно. Ведь это же как сладкий миг перед расстрелом. Очень образно, но я действительно каждый раз сожалею, что шедевр не принадлежит мне. Немедленно отдайте капсулу Крутого. Я? Он взял пистолет и прицелился. Вы теряете для меня всякую ценность. Блефуете, профессор. Карл рассмеялся и убрал пистолет на колени. Верно. А что делать? Она мне нужна. Моя жизнь? Из-под стола грянул выстрел, и моя бедная скрипка подпрыгнула на сиденье. В тишине звонко лопнула струна. Я даже не испугался, скорее опечалился. Мне был дорог этот инструмент. К тому же он стоил больших денег и являлся единственным сокровищем. Негодяй! Мне нужна капсула. Я смотрел на него и пытался вспомнить, двуствольный ли у него пистолет. Да, у него было два курка. Карл достал из кармана пачку долларов и положил на стол. «Возмещаю убыток, но...» «Профессор Крутов жив?» «К сожалению». «Где он?» «Не тяните бремя, Сергей». «Мне больше нечего добавить, разве что...» «Говорите». Рядом с его телом, там, на перроне, я видел вставную челюсть с отломанным крючком. «Ложь». «Ради чего?» Я даже бросился помогать старику, но милиционеры и этот страшный проводник втащили меня в вагон. Карл заскрежетал зубами. «Зря прикончил идиота». За окном по-прежнему летела рядом с поездом ночь. Надежды на чью-то помощь не было никакой. «Значит...» Я ударил Карла ногой в пах. Он взревел и вскочил. Пистолет глухо стукнулся об пол, а мне удалось со всей силы треснуть убийцу футляром по голове. Он охнул, кинулся к двери и выскочил вон. Я ринулся было следом, но дверь уже оказалась запертой снаружи. Вдруг на сиденье я заметил какую-то ампулу, как у Крутого. Она крепилась на отломанной дужке очков в виде слухового устройства. Мир спасен. В коридоре раздался грозный голос, приказ Карла, и десятки ног затопали в мою сторону. Не раздумывая более, я положил ампулу в карман, поднял упавший пистолет и выстрелил в окно. Стекло рассыпалось. В купе ворвался ветер и влетел конец толстой узловатой веревки. Помощь пришла с крыши. Зажав зубами ручку скрипичного футляра, я уцепился за спасательный фал и начал карабкаться вверх. Рядом проносились столбы. Тело крутило вокруг собственной оси и било об вагон. Неожиданно руки нескольких человек подхватили меня и втянули на крышу. Взошла яркая, как фонарь, луна. Моими спасителями оказались бородатые оборванцы с лицами, потемневшими от сажи и дорожной пыли. Я с трудом разжал челюсти, державшие ручку скрипичного футляра, и поблагодарил их. «Не за что, Сергей». Это «не за что» эхом прилетело со всех вагонов. Я с удивлением осмотрелся. Десятки незнакомых людей приветливо махали мне руками. Многие были в зипунах и лаптях, некоторые в овчинных полушубках и валенках. А мир я все-таки спас, друзья. Вот ампула. Молодец, Сережа. Откуда вы знаете мое имя? Так раньше все друг дружку знали по имени, отчеству. Это ж сейчас, как отбило. Я подивился и говору, и внешности моих спасителей. Происшедшее как волной смыло. Мною владело теперь лишь наивное любопытство. Кто вы? Зайцы? Хе-хе-хе, зайцы на поездах не ездят. Устал ты, паря. Они замолчали, с тревогой и сочувствием поглядывая то на меня, то друг на друга. Эх, как замучили его богатеи спальных вагонов. Мне стало неловко за свою бестактность, особенно на фоне их сочувствия и почти родственного отношения. Ох, извините, зайцами сейчас называют безбилетников. Люди обиженно заворчали. Это что-то новенькое. Мало того, что нас давно перестали замечать, так еще и обзываться. Тогда я поспешил сменить тему. А я влюбился. Странники оживились, разулыбались и, радостно обнимаясь и похлопывая друг друга по плечам, будто это их посетило сие приятное наваждение, почти в един голос воскликнули. «Благостное чувство! Удержи его!» «Конечно! Так Аня-то жива! Ну, в шляпке с вуалью, спасительница Настасьи Филипповны!» «Не сомневайся, скоро увидитесь». «Прекрасно. А давно вы путешествуете?» Старичок, сидевший рядом, прокричал высоким голосом. «Дык и с тех пор, как построилась для царя-батюшки первая железка! Ох и хорош был аглицкий паровоз!» «Вы что, бессмертные?» «А какой смысл в землицу ложиться? Все равно никто не заметит. Просто пересаживаемся на встречный и... Ай да в обратку!» «Да...» Неожиданно ко мне вернулась боль с исколотой пыжом левой грудины. Я ойкнул, а из-под свитера вдруг вылетела большая светящаяся бабочка и полетела рядом с вагоном. Я завопил. «Огненная кукуля!» Все залюбовались, а тот же старичок, сожалеючи, заметил. «Да ранее-то их многое было количество. Они из паровозных труб вылетали». Тут луну сменило солнце, и какой-то верзила в шапке малахайки кивнул на мой вновь открывшийся футляр и вежливо попросил. «Вещицу бы с жилкой, хлеб порезать, бо пришел час завтрака». Я понял и дал ему смычок. Как же хорошо. Кончилась страшная новогодняя ночь. Меня окружали хорошие люди, и ветер выдувал сквозь простреленную скрипку веселые мелодии. А потом мы все жевали жесткие, необыкновенно сладкие ломти черного хлеба и любовались восходом.